Я живу для любви. Я живу для любви. Я живу, чтоб дарить, чтобы дверь тем, кто хочет войти, отворить. Я живу для него, чтобы жизнь росток в каждом к солнцу пробился сквозь толщу тревог. Я живу для людей, чтобы души открыть, чтобы истины вечные вновь повторить. Я живу для любви, чтобы солнцем светить, чтобы каждый, кто жаждет воды, мог испить, исходящей из самых глубин бытия, где живет изначальное высшее Я.